Глава 10. Капитан Кордо просматривал материалы, которые пришли из-за границы. В них сообщалось, что Дембовские находились в Австрии с 1945 по 1947 год. Венские источники утверждали, что барон Доннер умер от рака в 1962 году. Его жена Зофья охотно дала информацию польским следственным органам. К сожалению, она даже не слышала о девочке по имени Йоля, которая якобы некоторое время воспитывалась у Дембовских. Мимоходом упомянула о своем родственнике Крапивницком, которого, по сообщению Дембовского, в конце войны арестовала гестапо, но, возможно, ему удалось спастись. В свое время гестапо потребовало от ее мужа высказать свое мнение о Крапивницком. Тогда они еще ничего не знали. Доннер на всякий случай дал родственнику жены прекрасную характеристику. Письмо Дембовского пролило свет на положение в польском имении. После войны никаких вестей от кузена к ней в Вену не приходило. Из этого она сделала вывод, что протекция мужа не очень-то ему помогла. Пани Зофья Доннер проявляла добрую волю. Это не вызывало у капитана Корды никакого сомнения. Она верила, что люди еще могут найти друг друга. Объективно она была права. Такое время от времени случалось, хоть и все реже. Зофья Доннер говорила правду, и ровно столько, сколько знала. Было совершенно ясно, что о теперешнем местонахождении девочки она не имеет ни малейшего понятия. Дембовские оказались в своих реляциях достаточно сдержанными. Они сообщили только то, что должны были сообщить. Нельзя было скрыть факт ареста Крапивницкого, но можно было не писать, что он прятал ребенка, от которого сами Дембовские избавились где-то перед самым отъездом. «Здесь наверняка есть денежная подоплека», — думал капитан Кордо, откладывая бумаги. Совершенно ясно, что Дембовский не хотел, чтобы пани Доннер пришла идея взять опеку над малюткой. У Дембовских у самих был сын. Наверное, они рассчитывали на щедрость своей бывшей благодетельницы. Ладно, это один из аспектов вопроса. Второй значительно важнее. Исчезновение Крапивницкого в конце войны было особенно на руку администратору. Он мог ограбить имение подчистую, а главное – вывести, не опасаясь какой-либо проверки, то, что скопил. Администратор имеет прямое отношение к судьбе часовщика. Он должен был знать о его контактах с лесом. Небольшой доносик идеально решал такие вопросы. А что при этом погибло 18 парней, плюс два немца, вместе 20, так далеко воображение доносчика чаще всего не идет. Я, к сожалению, знаю это по опыту. Учительница вспомнила, что администратор искал ребенка сразу же после сражения в имении. Заговорила совесть? Возможно. Никому не хочется брать грех на душу. Даже профессиональному убийце. Он сразу же нашел девочку в буфете. Конечно, знал ее привычки. Работал с Крапивницким, видел ребенка ежедневно с момента появления в усадьбе. Хорошо, с этим все ясно. Поехали дальше. Знал Дембовский или не знал, что гестапо отпустило Крапивницкого? Возможен вариант. Знал. Мог бояться возвращения родственника пани Доннер. Тогда этот факт надо было от семьи в Вене скрыть, а ребенка с собой в Вену не брать, потому что названный дед мог приехать туда за ним. Вариант не знал. По-другому освещает фигуру Дембовского. Просто не стоило тащить ребенка с собой, брать на себя лишнюю обузу, тратить деньги на воспитание, кормить. Кроме того, в своем ответе Зофья Доннер сообщила, что Дембовские в 47-м году уехали в Южную Америку. «Рассчитывал в Латинской Америке выбиться скорее, чем в разрушенной войной Европе», продолжал рассуждать капитан. «Это понятно. У него было с чего начинать. Может быть, капитала, которым он располагал в Европе, было недостаточно. В Америке же он гарантировал неплохой старт. Гипотетически, на время Дембовского можно оставить. Но из всего этого следует, что ребенок воспитывался в Польше. Где? Дембовский не отдал бы девочку своим родственникам, даже если бы они у него были. Он заметал за ней следы из личных соображений и, по всей вероятности, поместил ее в государственное или благотворительное учреждение. Трудно будет найти ее, если он сделал это анонимно, тем более в католических приютах, если с условием сохранения тайны. Как узнать, что наговорил Дембовский о ребенке? А если он сообщил другие обстоятельства и место, где была найдена девочка, под каким именем он ее записал? Здесь смошенничать труднее, ей 8-й год. Она не позволила бы отнять у себя имя, хотя кто знает. За эти 2 года очень часто переходила с рук на руки. Арест матери, тюрьма, эшелон, одиночество, выброшенное из вагона ночью в чужой местности, сражение в усадьбе. Буфет, в котором она спряталась, был весь изрешечен пулями. Что чувствовал 7-летний ребенок в замкнутом пространстве, в грохоте, бьющейся, осыпающей его осколками посуды, легко себе представить. Потом она болела. В итоге детский дом, одиночество, анонимность, исчезновение матери, исчезновение 2-го важного в ее биографии человека, названного деда. Наконец, уход Дембовского. Я бы не удивился, если бы она оказалась в какой-нибудь психиатрической больнице. До сих пор трудно понять, как могли люди... Нет, маленькие дети все это выдержать. Невозможно себе представить, что эти же самые дети 10 лет спустя взялись за самый тяжелый труд в истории своей страны. Строить ее заново, из ничего. Без состояния, золота, денег, поддержки богачей, не имея ничего, кроме головы. Собственно, после всего того, что с ними произошло, их нервы, психика не должны были выдержать такого напряжения. Выдержать это и есть, или было, настоящее чудо. В соседней комнате пронеслось торнадо. Так входил только Габлер, когда в его руках скапливалось что-то важное, когда он отыскивал какую-нибудь информацию, которая могла оказать решающее влияние на ход событий. Капитан не ошибся. Двери в его кабинет чуть было не соскочили с петель. «Старик, слышишь? Девчонка, кажется, у нас». «Адрес?» — спросил капитан равнодушно. В соответствии со своей системой воспитания, он знал, что этим невероятно раздражает Габлера, но зато мгновенно и безошибочно гасил преждевременное ликование. «Сразу адрес!» — возмутился поручик. «Ну так что?» «Не отдал он ее нам, понимаешь? Я так и думал. С самого начала. Тип, который смылся из страны в 45-м, не любил коммунистов. Зачем ему было дарить нам еще одну гражданку?» «Хм, да», — подумал капитан. «Все верно. Нетрудно было догадаться, в каком духе будет воспитана девочка». «Понимаешь, — горячился Габлер, — поэтому я и не пошел по пути детских домов». «Я же тебе говорил!» — не на шутку разозлился Корда. «А я тебе принес!» — отпарировал Габлер. «Сначала покажи, что...» Взял себя в руки капитан. «Он отдал ее в монастырь непорочного зачатия. Смотри». Габлер пододвинул капитану копию документа о принятии девочки по имени Йоля, фамилия неизвестна. «Возраст приблизительно 8 лет. Место рождения и жительства не установлено. Нигде не написано, что она сирота», — продолжал поручик. «Ясно, Дембовский не мог этого утверждать. Читай дальше. Девочка принята монастырем 15 октября 1945 года». «Подпись, а? Кшиштоф Дембовский!» Габлер упал в кресло. «Действительно, это уже кое-что», — признался капитан. «В 50-х годах монастырь был закрыт. Вот копия из архива епископской курии. Там сестры вели собственную документацию. Одна из монахинь, врач, по специальности фтизиатр, перешла к открытой практике. Работала в районной лаборатории рентгенологом. Сохранила за собой только право ношения монашеского платья. Она поместила девочку на станции в Люблине у своих родственников. Девочка жила там до получения аттестата зрелости. Она была исключительно способной, и поэтому монахиня не хотела потерять ее из виду. Эта монахиня помогала ей до окончания средней школы, а дальше Йоля помогла себе сама. Однажды после выпускного вечера она собрала свои манатки и покинула станцию, не предупредив опекунов и не оставив никаких сведений о том, куда едет. Хорошо, да?» «Хм, скорее странно. Неблагодарность у военных детей — редкость», — заметил капитан. «Погоди, погоди, она попрощалась. Своеобразно. И только с монашкой. В день побега она пришла в амбулаторию к сестре Марии. Но ни словом не обмолвилась, что уезжает. Поблагодарил ее за крышу над головой, одежду, книги, за то, что никогда не была голодной. Сестра Мария очень удивилась такой словоохотливости. Ребенком Йоля была молчаливым и замкнутым. Эта черта характера у нее осталась. Мария решила, что у каждого наступает такой момент, когда хочется открыться, выговориться. Неважно, в какой момент это наступает и где. Кроме того, обстоятельства объясняли внезапную сердечность девочки. Она только что сдала экзамены на аттестат зрелости. С тех пор Йоля у монахини больше не появилась. Со станции дали знать, что вещи свои она забрала. Мария все поняла. Неожиданная исповедь была прощанием. «Тогда мне непонятна реакция монахини», — рассердился капитан. «Не попытаться найти ребенка? Ведь она столько в нее вложила». «Разве ты не понимаешь, что у них совершенно другой взгляд на мир?» — заметил Габлер. «Они по-иному оценивают человеческие поступки, их мотивы, чем ты и я. Им нельзя привязываться к одному человеку, иметь отца, детей, мать, братьев и родственников в нашем понимании слова». «Не трещи у меня над духом!» — скривился Корде. Он сосредоточенно думал. «Должно быть, что-то случилось, что-то произошло, и это что-то послужило причиной ее ухода. В Люблине есть хороший университет. Ей не надо было искать лучшего учебного заведения, если она собиралась учиться». «Черт побери! Ничего не понимаю!» — он рассердился не на шутку. «Люди без прошлого, которые не знают, кто они, откуда взялись, реагируют иначе на многие вещи, чем ты и я», — проговорил обиженный Габлер. «Наконец-то он принес шефу новый, что-то обещающий след. А тот только злится. У таких детей нарушено психическое равновесие», — вырвалось у поручика. «Чего здесь еще искать? Сколько времени и сил мы потратили на поиски убежавших из детских домов? Ты ведешь себя так, как будто сам десятки раз не задавал этим детям вопрос, почему они все время удирают, странствуют, бродят, хотя у них есть теплые постели и печь». «Ну-ну, не учи меня!» — крикнул капитан. «Не будем вспоминать, что я делал в других случаях, хорошо? Впрочем, все они разные. И это тоже имеет свои особенности, пока мне неизвестные. Сделай одолжение, посиди минуту тихо». Поручик повернулся к капитану спиной, демонстрируя этим полное безразличие и обиду. «Чего-то испугалась? Кого-то встретила?» — размышлял капитан. «Кого? Кто ее напугал? Кто? В чем тут дело?» «Был ли кто-нибудь из наших людей на станции?» — наконец спросил он, словно превозмогая забытую боль. «А как ты думаешь?» — искренне возмутился поручик. «Комиссариат в Люблине проверял данные. Опрашивали монахиню и соучеников Йоли по гимназии. Ты думаешь, что имеешь дело с новичками? Просто мы споткнулись на прописке, но это только вопрос времени. Человек не иголка. В бюро учета населения не указано, куда она выехала. Через несколько дней тебе на тарелочке принесут историю ее путешествия. А еще через несколько дней доставят и девчонку». «Я не очень в это верю», — думал капитан с нарастающим раздражением. «Если ты так все хорошо знаешь», — ответил он вызывающе, — «то, может, скажешь, в тот день или незадолго до того, как девочка исчезла из Люблина, не посещал ли ее кто-нибудь чужой, тот, чей адрес и фамилию ты не знаешь и не скоро будешь знать?» Говоря это, он внимательно смотрел на поручика. На самодовольном лице Габлера, пышущим здоровьем, появилось разочарование. «Этого я не знаю», — согласился он почти покорно. «Тогда поезжай в Люблин и узнай!» — прикрикнул капитан. «И поживее! А то другого случая для разговора с этим несчастным ребенком, а тем самым и со мной, может не представиться». «Этому ребенку, — подумал Габлер, не теряя самообладания, — 34 года.